постучалась молодая красивая дама с горшком фиалок в руках и попросила передать цветы томящемуся в застенке маленькому больному дофину. Этой дамой была Жозефина Богарне, а малолетним узником – французский король Людовик XVII. Горшочек с цветами ему передали, но через месяц он умер. Его похоронили тайком в углу кладбища Святой Маргариты, и какая-то добрая душа посадила фиалки, которым перед смертью все что-то нашептывал ребенок на его могиле. Цветы разрослись и каждую весну покрывали могилу Людовика сплошным лиловым ковром. Между тем Жозефина пленила блистательного молодого генерала, которого звали Бонапарт. Она выделялась среди парижских модниц тем, что вообще не носила украшений, кроме венка из фиалок и букетика таких же фиалок на груди. Заключенная в начале революции в тюрьму, консьержери, она ждала казни, когда в камеру пришла дочка тюремщика и протянула ей букетик фиалок. Жозефина сочла этот неожиданный подарок ребенка за некий знак. И действительно, уже на другой день ее освободили. С тех пор фиалка стала для Жозефины символом жизни и счастья. 9 марта 1796 года, ровно через год после того, как Жозефина принесла умирающему в тюрьме маленькому королю фиалки, в ратуше Парижа произошло ее венчание с Наполеоном. Жозефина опять была в затканном фиалками платье, а в руках держала букетик фиалок. В 1808 году, 9 марта, в день, когда Наполеон неизменно приносил Жозефине букет фиалок, умер садовник. Наполеон не захотел дарить цветы из сада, где был покойник. Разосланные повсюду гонцы не нашли фиалок. Встревоженный нехорошим предчувствием, Наполеон сам отправился на улицы Парижа. Он объехал улицу за улицей и, наконец, у Лувра увидел старушку с корзиной, продающую фиалки. Он схватил из корзины лучший букетик, бросил старушке горсть золотых и преподнес его Жозефине. Она поцеловала букет, потом побледнела и, выронив фиалки из рук, воскликнула: «Прочь, прочь! Это цветы смерти! Они расцвели на могиле!» Долгие поиски старушки увенчались успехом, и та осозналась, что эти фиалки с могилы на кладбище Святой Маргариты, с могилы замученного Людовика. С той минуты Жозефину стало мучить предчувствие несчастья. И несчастья не заставили себя долго ждать. Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии Луизе, а Жозефина удалилась в замок Мальмезон, где много времени уделяла уходу за цветами. Здесь были цветы со всех континентов, кроме фиалок. А в 1814 году, 9 марта, перед ней неожиданно появился с букетом фиалок 3-летний малютка, сын Наполеона, а за ним и сам Наполеон. Это был последний светлый день в жизни Жозефины. Через 2 месяца она умерла. Звезда Наполеона закатилась. Все его предприятия потерпели крах. Фиалка, олицетворяющая приход весны, оживление природы, любимый цветок у многих народов. Согласно одной греческой легенде, дочь Зевса Персефона была похищена богом подземного мира Аидом. В память о себе Персефона успела бросить на землю несколько цветков, которые держала в руках. Среди них была и фиалка. С тех пор ранней весной фиалки напоминали людям о красавице Персефоне. Нежная, застенчивая фиалка, полная прелести и лукавства, дева в семье цветов. Она не терпит присутствия в вашем доме грубых, низких энергий, ей притят чрезмерные страсти, громкие голоса, скандалы, напряженная обстановка в жилище, где она обосновалась. Она не переносит панибратства в отношении к себе. Это чуткий, мягкий, скрытный цветок, обращаться